говорила, мрачно и задумчиво ответила она. И из этого следует вот что. Первое, Айзек или кто-то, кто за ним стоит, спланировал все заранее, и сравнительно точно подсчитал отклонение времени Доминиона от Заккарии и от цикличного мира. Смерть отправила вас на перерождение, и, как это всегда происходит с неподключенными, вы сохранили свою память. Александр и сам был не особо рад своей догадке, и вместе с нами отправила еще пару штук, которые мы хотели взять с собой. Рика сидела, уставившись невидящим взглядом в стол. Еще один вопрос без ответа. Колыбель умеет создать тело, но перенести предмет? Нет, это вряд ли, буркнул Кибо, до того находившийся в состоянии ушел в себя, вернусь не скоро. Но мне больше интересно вот что. Колыбели обычно распределяют души по принципу чего-то вроде генератора случайных чисел, или броска кубика с тремя сотнями граней, и вероятность того, что две конкретные души переместятся в конкретный мир, стремится к нулю. И что же это выходит? Со изрядной долей скептицизма спросил старший чернокнижник. Айзек или кто-то стоящий за ним может управлять колыбелью на таком уровне, на котором подобный фокус может провернуть разве что Эмис, и то, с теми, кто учтен в системе. Получается, так, Асуна обессиленно плюхнулась на стул. Кажется, она все еще очень плохо понимала, во что они все ввязались. Впрочем, Хасака в понимании ситуации ушла не очень далеко, но даже ее поверхностного понимания хватало, чтобы понять, накал страстей шел отнюдь не шуточный. «Я сообщу о наших подозрениях Эмису», — пальцы Грина застучали по столешнице. «Пускай начальство само разбирается с тонкими материями. Теперь же, перейдем ко второй части нашей сегодняшней программы», — на нем сосредоточились взгляды всех присутствующих. «Передо мной стоят четыре потенциальных чернокнижницы, и раз уж нам тут все равно сидеть и караулить, то проведем это время с пользой. Я освобожу вас от необходимости ходить на отработки к другим преподавателям. Но, у вас, дамы, чувствуется недостаток опыта и тренировок. Так что, перед ужином и после него будем заниматься по программе неофитов первого круга крепости Черного Мрамора». Взгляды старшей и более опытной половины их группы скрестились на ней, Лифе и Рике. Три младших девушки обменялись взглядами. Оскалы, возникшие на лицах старших товарищей, не предвещали ничего хорошего. Лифа Тян, обманчиво сладко пропела Асуна. От такого Хасаки стало не по себе, но со зловещим выражением лица ее подруги не могло сравниться ничто. И что самое жуткое, этот монстр в девичьей шкуре обратил свой взор и на нее. Арго Тян, помнишь, как мы устроили дуэль на фруктах? А да, этот дружеский момент крыса помнила. Так вот, теперь нам придется взять что-то потяжелее. Сириус стоял у стены просторного ритуального зала в доме Блэков и наблюдал за работой. Наблюдал за работой настоящего профессионала, который отрабатывал каждый оплаченный галеон. Было в наблюдении за работой такого человека нечто завораживающее. Герхард Штейн, некромант и признанный специалист в области темных искусств, выводил на полу кистью довольно сложный рисунок, что-то нашептывал, ставил свечи и крупные кроваво-красные кристаллы в разные места. Затем он достал огромный сверток толстой кожи, который, стоило уронить его на землю рядом с колдовским кругом, развернулся в карту Великобритании. Сириус подумал, что на карте такого размера вполне могли бы играть в твистер два десятка человек, настолько огромная она была. Очертания суши, названия поселения и даже малейшие неровности ландшафта были выведены при помощи переливающихся радугой чернил, светящихся в полумраке ритуального зала. Следующим предметом, который был использован Штейном, стала внушительных размеров бутыль с чем-то, сильно напоминающим жидкое серебро или ртуть, только с более жидкой консистенцией. С громким хлопком некромант откупорил ее, и до тонкого обоняния анимага донесся запах. Запах крови, серы, формалина и чего-то еще. Этот аромат пробудил в нем не самые приятные воспоминания. Сириус припомнил давние события засады на пожирателей, когда у них был шанс серьезно потрепать внутренний круг Вальдемарта одним стремительным налетом, и как налет обернулся крахом по причине наличия у Беллатрикс Лестринг шампула именно с этой жидкостью. В результате Орден потерял двоих своих членов, а Аврарат не досчитался семерых, а сам Блэк едва не лишился обеих рук, и более месяца вынужден был приходить в себя. Запах этого вещества накрепко въелся в подкорку сознания анимага в тот страшный день, и ответа на вопрос, что это было, не знал даже Дамблдор. Блэк отогнал от себя эти мысли, не желая развивать их далее, а некромант меж тем закончил приготовление, без палочковой магии возложил проклятое кольцо в одну из фигур, и последним действием опорожнил половину бутыли в чашу по центру пентаграммы. Остатки вещества были плотно закупорены, и начался ритуал. Штейн стал по памяти зачитывать сложный речитатив на совершенно незнакомом Блэку языке и наречии. Слово за словом на совершенно незнакомом Сириусу языке сплетались в некую песню. Казалось, что слова сплетались в некую молитву или песню, и с каждой ее строкой в ритуальном зале становилось все темнее. Мрак охватывал сначала каждый уголок, а после и весь остальной зал оказался затянут мрачной пеленой, и лишь ослепительно яркая пентаграмма по центру в этом мраке сияла с каждой секундой еще ярче, освещая радужным светом высокую фигуру Герхарда Штейна, не прерывающего свой мотив ни на мгновение. Некромант завершил чтение речитатива, и радужный свет стал тусклее, мрак отступил. Над ритуальным кругом поднялось облако густого изумрудного тумана, и в тот же момент Сириус вздрогнул от оглушительного грохота, словно совсем рядом с ним ударила молния. «Слово мое, молвлено, договор оплачен». Голос Штейна разнесся по ритуальному залу, десятки раз отразившись от стен. Остатки крови из бутылки отправились в чашу и мгновенно вспыхли черным пламенем лишь для того, чтобы тут же исчезнуть. Свет от чернил полностью погас, зато на карте разом вспыхло 6 точек, 4 горели ярким синим цветом, еще 2 были черными. Первая синяя точка – Лондон, почти его центр, аккурат там, где, при рассмотрении на карте города, находился особняк Блэков. Вероятно, это кольцо, так и оставшееся лежать в одной из фигур пентаграммы. Вторая – также Лондон. Приглядевшись и припомнив карту Макгловской части английской столицы, Сириус припомнил, что в том месте как раз находится дырявый котел, значит, косой переулок. Хм, Штейн хмыкнул, потирая подбородок. 2 осколка души уже были уничтожены, он указал на 2 черные точки, и обе находились в Шотландии. Если мне не изменяет память, на этом месте находится Хогвартс, там же была 3-я и 4-я синие точки, значит, половина оставшихся крестражей находится в школе, полной детей. На этом месте, Штейн указал на точку, где находился дырявый котел. Там находится магическое поселение, так что ищите осколок там. Предположу, что его должны серьезно охранять. Охрана. Сохранить. Ценность. Гоблины. Гринготтс. Догадка озарила Блэка. Эта точка, он указал на то место, где должна находиться площадь Гримма. Это крестраж, находящийся в нашем распоряжении. Благодарю вас, Герр Штейн. С вами приятно иметь дело, Герр Блэк. Если пожелаете вновь воспользоваться моими услугами, лучше найдите в берлинском анклаве пивную Хансел und Гретел и обратитесь к привратнику. Ночь неумолимо поглощала дневной свет. Солнце ушло за горизонт, погрузив мир во мрак. Тем не менее, в этом месте и в это время все так же горел свет. Мэтью Эдвардс, сотрудник аэропорта, не любил это время. Скоро подходила к концу его смена, и мыслями он уже был дома, где его ждало прохладное пиво, так и незавершенная модель корабля «Месть королевы Анны» и его совсем недавнее приобретение, новенький Амига-1200. Аэропорт Хитроу вечером накануне Хэллоуина был даже более оживлен, чем обычно. Десятки, сотни людей ожидали свой рейс, который должен был унести их за сотни и тысячи километров отсюда. Иные же, напротив, только что спустились с трапов величественных стальных птиц, доставивших их в Великобританию. С трапа одного из самолетов сошла неприметная на взгляд обычного человека фигура. Невысокий, худощавого телосложения, он был одет в брюки, рубашку и плотный черный жилет, поверх была накинута темная куртка, идеально подходящая под погодные условия. Его истинно темные волосы растрепал поднявшийся после посадки ветер. Вслед за ним вышел еще один человек. Его светло-каштановые волосы уже изрядно побила седина. Эдвард смог бы дать ему все 35-40 лет. Он во многом напоминал непосредственного начальника Мэтью, мистера-тренера. Такой же бежевый костюм, легкая щетина и слегка потерянный вид. И вот, они вместе добрались до поста Мэтью, до проверки документов. Римус Джон Люпин, так звали человека в бежевом костюме. В его случае с документами проблем не возникло, все прошло гладко, так что он прошел без затруднений. Эдвардс взял документы следующего человека, того, что в темной куртке. Японец, взглянув на паспорт, подметил сотрудник аэропорта. Хотя на азиата он не очень похож. Нагата Шиничи, какова цель приезда? Хочу навестить старых друзей, сухо ответил японец без малейшего акцента. Что-то смущало Мэтью в этом парне. Чувство, что перед Эдвардсом стоял кто-то опасный, не покидало. За несколько лет работы в аэропорту он навидался всякого, и поэтому усердно проверял документы. Но не найдя ничего, к чему можно было бы придраться, он лишь выдохнул. Стоило японцу пройти мимо, как сотрудник аэропорта на мгновение ощутил поток ветра, продувший его насквозь, а в глазах на столь же короткий миг потемнело. И все закончилось, стоило парню пройти мимо. «Я просто перенапрягся», — подумал Мэтью. «Мне нужен перерыв, а лучше отпуск». «Да-да, лучше отпуск». Примечание к части. Здесь был пингвин. Спонсоры бета-теста. Балтика 7, пицца пирамиджанна и азэсбурне, с разытраин. Прода от Каджита подъехала. Так как соавтор решил Каджита маленько опрокинуть и не стал ни в чем Каджита сдерживать, Каджит решил, педаль интриги в асфальт, в земную мантию, в Австралию. Причем тут сражение у дома Боунсов, откуда возник еще один попаданец, что он забыл на Туманном Альбионе. Ждите в следующих выпусках. Эта глава, своего рода эксперимент. Я решил чуть-чуть отойти от привычного мне стиля письма, и хотел бы знать ваше мнение об этом. Про главу, есть в САО вещи, которые Каджит ненавидит, и его гаремная составляющая, одна из них. Поэтому, Сугуха братишку любит как положено, как близкого и как брата, и попутно получает по тыкве от него же. Противники нашего единого фронта делают свой ход, и теперь героям нужно подготовить асимметричный ответ. Сириус же, решил доверить сложное дело профессионалу, ибо сам он мог бы устроить тут сумерки богов, Рагнарик и Армагеддон. До встречи в будущих главах. Спонсоры Прады. Правдивая история Красной Шапки и канцлер Ги, Виндиго, УПТ, 5.02.2023, Прады на следующей неделе не будет, Каджит попал к айболитам. Глава 38. Диверсант, или вооружена и очень опасна. Примечание к части. Приятного чтения. ПБ по некоторым причинам отключено. Северус Снейп, мастер зельеварения и преподаватель этой, без сомнения важной, дисциплины в школе чародейства и волшебства Хогвартс, выглядел откровенно неважно. И до того бледная кожа стала еще более бледной, лицо осунулось, а под глазами залегли глубокие тени от недосыпа. Руки его мелко подрагивали, когда он сжимал в пальцах пробирку. Его глаза горели легким безумием, а на лице застыла маниакальная легкая ухмылка, словно ярко-синее вещество в пробирке было величайшей ценностью. В пробирке была ярко-синяя пудра, последний ингредиент состава. Состава, который станет его билетом в новую жизнь. Состава такой сложности, с какой опытный мастер-зельевар еще не сталкивался. Зелье стало настоящим вызовом для Снейпа, и он не был намерен останавливаться перед трудностями. От самого процесса приготовления профессор испытал искреннее, ни с чем не сравнимое наслаждение. Оставался последний этап – осаждение осадка, последующая фильтрация и охлаждение с соблюдением температурного режима. И Северус сосредоточенно отмерял точное количество вещества, считанные граммы которого обошлись Люциусу в цену метлы новейшей модели. Ярко-синяя пудра крайне мелкой фракции отправилась в котел, в котором после проделанных манипуляций осталось менее четверти объема основного состава. Зелье чистой совести, как было написано на рецепте, тихо зашипело, с каждой секундой становясь все более мутным. Когда пудра закончила реагировать, зельевар уменьшил огонь под котлом. Наступал ответственный момент, осадок из зелья должен был осесть на дне емкости. И спустя час, после фильтрации и охлаждения, на столе стояло 5 флаконов, в каждом из которых было по одной дозе состава. В рецепте было указано, что ингредиенты были рассчитаны на 4 дозы, отчего Северуса едва не хватил удар. Но после проведения некоторых алхимических тестов, мастер убедился, что это не он совершил ошибку, а в отделе тайн работают дилетанты, которые нецелесообразно расходуют ценнейшие ингредиенты. При взгляде на зелье лицо зельевара разгладилось. Взяв в руки один лишний флакон, он зажмурился, и лишь благодаря выдержке и самоконтролю удержался от того, чтобы откупорить один из них. Снейп посмотрел через темно-зеленое стекло на просвет, и, казалось, заново прожил последний месяц в ускоренной перемотке. Теперь же, он имеет право воспользоваться гостеприимством старины Люциуса, привести себя в порядок и провалиться в сон на ближайшую неделю. С Люциусом они в итоге договорились на вполне устраивающих их обоих условиях. В счет 5-й дозы Северус получил от Малфоя весьма солидную сумму золотых кругляшков, которых ему хватит на открытие зельеварни с самым современным оборудованием, и продление его курсов повышения квалификации еще на месяц, дабы Снейп мог разобраться со своими делами и отдохнуть. Альбус Дамблдор, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, пребывал в состоянии тихой ярости. Он сжимал в пальцах письмо от Северуса, где тот расторгал контракт со школой за нарушение условий контракта, и в самых колких выражениях высказывался о великом светлом чародее. Как ему удалось разорвать обеты, размышлял Альбус. Тонкая паутина клятв, которой он привязал Снейпа к себе, надежно держала двойного агента в школе. И оттого побег Северуса казался еще большим щелчком по носу директора Хогвартса. Директор, несмотря на некоторые свои действия, знал значение выражения «долг платежом красен», а обязательство перед Северусом у великого светлого чародея несомненно было. И когда он не смог защитить Лили Поттер, то попытался расплатиться с Зельеваром свободой, заступившись за него во время суда над пожирателями смерти. Именно поэтому Дамблдор не знал, стоит ли винить Северуса за побег. С одной стороны, никто не захотел бы оказаться в такой же ситуации, в какой оказался талантливый выпускник Слизерина. Но с другой, Снейп занимал крайне выгодное положение во внутреннем круге тома, и в случае его возвращения Альбусу жизненно необходим был высокопоставленный шпион по ту сторону баррикад. У Дамблдора отнюдь не вызывала радости мысль, что ради победы и мира требовалось идти на жертвы. Но необходимости жертвовать чувства одного старого волшебника ни в коем случае не могли отменить. И побег одного из самых важных участников будущего противостояния света и тьмы, да еще и в такой момент, когда возникла потенциальная угроза возвращения Риддла из небытия. Мнение директора об этом человеке с непростой судьбой резко изменилось. Вздохнув и отложив письмо в ящик стола, директор предпочел отвлечься от мыслей о беглеце к вопросам насущным. Вот уже 2 месяца он преподавал зельеварение. Альбус, несомненно, рад был вернуться к преподаванию, но в последнее время у него было слишком много дел, требующих непосредственного присутствия директора Хогвартса. Взглянув на небольшую стопку бумаг, директор снял свои очки и нахмурил седые брови. Таким хмурым его видели лишь очень немногие волшебники, и причина упадка его настроения была самая что ни на есть серьезная. Беспорядок и бардак нахлынули в Хогвартс, словно волны прилива. Слизерин, деканом над которым была назначена молодая Аврора Синистра, просто игнорировал указания своего нового руководителя. Преподавательница астрономии, назначенная Альбусом, не справлялась со своими обязанностями, и директор думал передать эту должность другому преподавателю. В больничное крыло попали несколько студентов, пришедших на занятия в состоянии наркотического опьянения. Макгловские героин и кокаин стали причиной одной передозировки, пары несчастных случаев и одного исключения из дуэльного клуба. А список разнообразных веществ явно магического происхождения, обнаруженных завхозом в крайне неожиданных местах, и вовсе пугал своим числом позиций. Требовалось разобраться с очередной волной наркотрафика и наказать виновных, пока не стало слишком поздно. Еще и юный Рональд Уизли стал беспокоить директора. Действия, по отдельности показывающие лишь взросление мальчика, в совокупности напрягали Альбуса. Так, сначала домовые эльфы замка доложили директору о том, что второкурсник заключил договор с одним из них. Смелый поступок, очень смелый. Но самым интересным было отнюдь не это, а пришедший мальчику по совиной почте малый набор ритуалиста. Для младшекурсника, да что там младшекурсника, даже для взрослого волшебника ритуальная магия была крайне опасна, ибо малейшая ошибка могла привести к непредсказуемым последствиям и лишь в самом лучшем случае закончиться ничем. Был еще один момент, почему Дамблдор был встревожен этим известием. Он помнил еще одного студента, что провел над собой ужасный и даже отвратительный ритуал, будучи на втором курсе. Маленький злобный волчонок с факультета Салазара, балансирующий на грани бытия изгоем всей школы, вставший сначала над всем факультетом змей, а после и над всеми остальными учениками. И Альбус не хотел повторения истории почти 50-летней давности. С балкона этой квартиры открывался прекрасный вид на вечерний Лондон. Темнейшая темнота поглотила, казалось, весь мир, и даже яркого диска луны было не разглядеть. Ветер этим вечером налетел с юга, выписывая фигуры сложнейшего танца, который не в силах ощутить или познать обычный человек. Тем не менее, нашелся тот, кто искренне наслаждался этим танцем, упивался ветром, расслабляющим и поющим свою непрерывную арию. Он стоял на балконе квартиры и невидящим взглядом смотрел на поток автомобилей, неспешно протекающий в десятках метров под ним. Его темные волосы совершенно не шевелились, а взгляд темных глаз за очками и вовсе казался неподвижным. Нагата Шиничи, некогда Сильфрикан из многопользовательской ролевой игры с полным погружением Алхи и Манлине, находился в смешанных чувствах. Он смотрел на мир, до зубной боли напоминающий его родной, и много думал. Думал, как его угораздило оказаться в Лондоне, в столице Велико, черт ее подери, Британии. Почти 25 лет назад, когда он пришел в себя, он открыл для себя совершенно новый, чуждый и, что самое главное, пугающий реальный мир. 25 лет назад он повстречал одну из ветеранов и старожилов Альфхейма, а вместе с ней он повстречал еще десяток игроков Ала. 25 лет назад он узнал о нависшей над всеми ними угрозе в лице убийц на службе некой высшей сущности. И все те же 25 лет назад он познал магию. Настоящую магию, величайшую из сил, как назвал ее неожиданный союзник, наставник и друг, Айзек Каустблэк. И талант некогда сильфа в магии был поистине велик и неоспорим, благодаря чему Нагата осваивал чары и стихии, к которым втайне тяготел юный чародей ударными темпами. Впрочем, среди тех 10 сбившихся в одну группу игроков он был далеко не единственным могущественным магом. Был кое-кто, кто превосходил своей силой и навыками их всех, и кто стал лидером будущего Альфхеймского братства. Ее звали Юки 11, согласно хронологии Саа, Юки Конна стала пользоваться медикубоидом что-то в районе 2023 года. Альфхейм Онлайн появился примерно тогда же, и именно поэтому, если принять эти детали во внимание, то Юки на момент ноября 2024 года будет ветераном ИП, старожилом игры. Она и ее старшие товарищи нашли их группу, помогли им, дали цель, силу и знания, взамен получив всеобщее уважение и поддержку. И впоследствии именно Юки стала их лидером, кто, если не она. Благодаря ей и Айзеку почти 11 лет назад Нагата очутился в этом мире. Очутился он здесь совершенно случайно, но в итоге остался с вполне конкретной целью. Рикон моргнул, погружаясь в воспоминания, слегка подернутые дымкой забвения и оттого утратившие мелкие детали. Они оказались недалеко от особняка, сильно напомнившего Нагата о родном мире. Современно оформленный, он мог бы показаться уютным, если бы не следы разрушений. Разбитые окна, в которых оглушительно ревело пламя, раздуваемое ветром, а изничтоженная взрывами облицовка дома и разрушенный забор явно говорили, что здесь совсем недавно прошло ожесточенное сражение. Земля вокруг дома была расплавлена, и над ней все еще поднимался дым. И что было особенно жутко, вокруг дома лежали тела. Примерно полтора десятка изуродованных тел в черных одеждах, кто-то лежал с отрезанными конечностями, кто-то хрипел в луже крови и собственного дерьма, но большая часть тел превратилась в обугленные черные фигуры, лишь смутно напоминавшие людей. Срань господня! Юки отшатнулась от места, где стояла мгновение назад. Девушка наступила на что-то, отчего под ботинком послышалось хлюпанье. Посмотрев вниз, Нагата увидел безжизненное окровавленное тело женщины в домашней одежде. Ее правая рука лежала отдельно от тела и представляла из себя кровавое месиво. Она упала лицом вниз и свернулась калачиком, словно прижимая к себе что-то. Жезл, в том, что когда-то было пальцами, юный чародей разглядел обломки чего-то, смутно напоминавшего жезл-концентратор или волшебную палочку. Рикон сдержал внезапно возникший от этого зрелища рвотный позыв. Айзек и его старшие товарищи помогали братству подготовиться к противостоянию с убийцами Эмиса, и Нагата с недавних пор перестал бояться вида крови. Но привыкнуть к такому? Нет, он не такой человек, который мог бы привыкнуть к такому ужасу. Она не сопротивлялась, тихо проговорил Айзек, третий и последний член их команды, отправившийся на очередную вылазку за пределы относительно безопасного для них мира. Судя по всему, убегала. Умерла довольно быстро, не мучилась. Он шумно вздохнул. Умерла совсем недавно, не больше пары минут назад. Слегка умудренный первым подобным опытом, Нагата вывел собственное заключение. Глотка женщины была перерезана, и убийца либо специально резал горло до самых шейных позвонков, либо же это была работа маги. Присмотревшись, чародей предположил, что второй вариант ближе к истине, от холодного оружия остались бы более четкие следы. И куда нас вынесло, когда уже портал в Анклав откроется? Возмущалась Юки, осевшая на землю. Лидер братства выглядела усталой, кари темных волос цвета индиго спуталась, а короткое пальто того же цвета было порвано. Девушка потянулась к расширенной при помощи магии сумке и одним ловким движением достала небольшую прозрачную флягу с янтарной жидкостью. Черт подери, это уже третий мир. Может, сделаем привал на денек?» Чародей снял очки и потер уставшие глаза. «Я тоже устала, Ши», — лидер покачала головой. «Но если повезет, то скоро мы будем в...» Девушку прервало чье-то мычание совсем рядом с ней. «Ва-а!» Рикон инстинктивно дернулся к рукояти своего кинжала, услышав неожиданный звук, перетекший в плач, доносящийся из-под тела мертвой женщины. «Ребенок!» Юки выдохнула и стала торопливо откручивать пробку от фляги. Айзек осторожно приподнял останки и достал сверток, запачканный темной венозной кровью. Старший чародей развернул пеленку, и оттуда показалось младенческое личико. И то, как она смотрела на них, этот взгляд изумрудных глаз никак не мог принадлежать маленькому ребенку. Широко распахнутые, они были пусты, словно в них застыло мгновение непередаваемого ужаса. Выражение лица девочки проняло даже видавшую многое Юки. Казалось, каждая лицевая мышца малышки была напряжена. Их старший товарищ встретился с девочкой взглядом. Буквально пара секунд, и глаза цвета льда расширились. «Это не ребенок», — тихо, но удивленно произнес Айзек. «Она из Альфхейма, и у нее шоковое состояние». «Что?» — синхронно спросили Рикон и Юки. «Тихо там», — слегка повысил голос старший чародей, не разрывая зрительного контакта с девочкой. «Я сейчас пытаюсь помочь ей». Пустой взгляд младенца на мгновение расфокусировался, но после стал более осмысленным. Глаза девочки медленно прикрылись, а напряженные мышцы лица расслабились. «Вроде помогло. Что ты сделал?» — поинтересовалась девушка. «Я подправил последние несколько минут в ее памяти и удалил эмоциональную составляющую, иначе бы она совсем свихнулась. И предвещая твой вопрос, да, я научу тебя такому, но чуть позже». Прошли считанные секунды, прежде чем вездесущий ветер предупредил Нагата об опасности. За их спинами возникли люди, маги, много магов, почти три десятка боевиков. И тут же в них направился целый шквал лучей и заклинаний. Проклятие. Первая мысль Нагата была именно такой. Длинный кинжал, содержащий в себе также концентратор магии, менее чем за удар сердца оказался в руке, и воздушный молот, с прорвой вложенных сил, направился в сторону группы противников. Молот ветра достиг своей цели и поднял на месте, где еще секунду назад стояли боевики в красных мантиях, облако пыли и фонтан земли. Вездесущий ветер подсказал чародею, что заклинание разбросало пятерку людей в алых мантиях, словно те были кеглями. «Ши, Айс, бейте на поражение, на мне щит!» Перед ними возникла стена пурпурного пламени. Вражеские чары, попадая в нее, просто исчезали в огненной вспышке. В руках Айзека плясал и сверкал довольно внушительный посох, порождая ужасающий шквал заклинаний. Стихии воды, воздуха и тьмы в едином потоке обрушились на врагов в алых мантиях, причиняя страшные увечья, тем не менее, не убивая. Тут же выдвинулась вперед грозная на вид фигура, принадлежащая человеку с протезом вместо ноги. На месте левого глаза у него было нечто вроде очень странного монокля, как показалось Нагата. Но времени, чтобы лучше рассмотреть противника, у чародея не было, ему пришлось пригнуться, чтобы увернуться от луча заклинания неизвестной природы. Щит Юки зашипел, а сама девушка слегка пошатнулась, нейтрализуя действие целого потока заклинаний, наколдованных человеком с протезом. Нагата, атаковавший его заклятием внезапной реакции нервных окончаний, не мог не признать, что он двигался с неестественной скоростью, и стоит им с Айзеком на мгновение прервать поток заклинаний, как враг в следующую же секунду окажется к ним вплотную. «Уходим!» — скомандовала девушка, развеивая щит и отправляя огромное облако пламени во врагов. В голову чародея полезла непрошенная мысль, что в пылу сражения лидер братства выглядела сногсшибательно. Сверток с девочкой так и остался рядом с матерью, и Рикон скрипнул зубами, нельзя было ее там оставлять. Айзек лишь кивнул и ударил концом посоха об землю. Тени со всей округи стали стремительно стягиваться к навершию концентратора, словно тысячи ручейков, впадающих в прозрачную сферу артефакта. Старший чародей в очередной раз ударил посохом, и сфера в навершии с громким хлопком разрядилась тысячей темных жгутов. Вслед за вспышкой света, на мгновение ослепившей Нагата, все вокруг заволокла тьма, через которую могли видеть они, но не их преследователи. Под покровом теней им удалось скрыться и, довольно скоро, они вышли к небольшому поселению. «И что делать будем?» — спросил Рикон, когда наконец отдышался. Он сел на большой камень и стал жадно поглощать заранее припасенный ягодный сок из бутылки. Юки примерно на минуту задумалась, покусывая губу. Наконец, она кивнула своим мыслям и сказала: «Ладно, слушайте, Ши, твоя задача, ты останешься в этом мире, и на некоторое время заляжешь на дно. После, когда легализуешься, найдешь эту девчонку из Альфхейма, свяжешься с ней и обрисуешь ей весь расклад. Не дрейфь, Рикон, это не первое твое свободное плавание. Ты ж у нас разведчик и диверсант». Видя его кислое лицо, она попыталась приободрить чародея. Не очень-то вышло. Что делать после? Оспаривать ее приказ, несмотря на недовольство, он не стал. Все же, для него это не первая самостоятельная операция, в которой он рисковал жизнью. Айс, дай ему ту тетрадку, которая по навигации. Ши, проведешь вот такой ритуал, и мы через пару дней сможем вас отсюда забрать. Рикон на долгие 11 лет залег на дно в этом мире. На случай, если по следам Юки здесь объявится кто-то из убийц Эмиса, чародей покинул Великобританию и скрылся в магической Азии, где, как ему показалось, комфортно устроился на зарплате у одного из дзейбацу магической Азии 12, так называли корпорации, картели, синдикаты производителей Японии примерно до 1940-х годов. Учитывая некоторую отсталость магического мира, почему бы не объединить японских магов в крупные кланы, монополизировавшие рынок? Примечание пингвина. Дзейбацу в современной Японии никуда не делись. Три крупнейших, Митсубиси, Митсуи и Сумитомо, появившихся еще в середине 19 века, живут и здравствуют и по сей день. А то, что их после окончания Второй мировой переименовали в Кирецу, аналогично переименованию Макдональдса во «Вкусная точка», вывеска поменялась, суть осталась прежней. Айзек рассказал ему все, что смог выяснить за мимолетное чтение мыслей девочки. Звать ее в миру Сьюзен Боунс, и родилась она в магической Британии. Предсказуемо, уже с пеленок была очень сильна, даже неестественно сильна в сравнении с большинством членов братства, и с этим ему придется работать. Благо, что местоположение девочки известно, маги, родившиеся в одной стране, будут учиться в школе этой страны. А значит, она сейчас в британской школе магии, Хогвартс. И какое же счастье, что будучи в Китае, он познакомился с одним оборотнем, выходцем из Англии, выпускником этой самой школы, от которого Рикон смог узнать об учебном процессе. У него уже созрел план, как можно наладить контакт со Сьюзен. И именно поэтому в Шотландию, в школу чародейства и волшебства Хогвартс, отправилось письмо с вопросом о доступных вакансиях и приложенное к письму резюме. Его устроила бы любая должность, лишь бы быть как можно ближе. 6 ноября. Именно этот день поделил их жизнь над и после, стал точкой нового отсчета, перевернул все с ног на голову. И как это обычно бывает, погода в этот день была пасмурной, темной и дождливой, словно какая-то высшая сила объявляла свой тихий траур. Впрочем, этот день разительно отличался от каждого 6 ноября до этого. Во всяком случае, для нее, для него и для всех них эта дата календаря растеряла свою мрачную окраску. И не в последнюю очередь это стало возможно благодаря тому, что они были вместе, едины перед лицом потенциальной угрозы. Асуна и Кирита устроились в выручай комнате и делились друг с другом тем, чем хотели поделиться уже очень давно. Их общий рассказ как раз приближался к своему логическому завершению. «Итак, мы с Рикой оказались в Исмагаре», — чародейка улыбнулась, — «те места ей очень нравились, и если бы не некоторые обстоятельства, то именно там они с Кирита бы осели». «Хаэм, Исмагаре», — Кирита усмехнулся, — «мы там были, кажется, на 5-м круге, когда сдавали экзамен. Может, слышала про Артальеву ночь?» Асуна слышала об этом. В эту ночь в приграничье королевства случился катаклизм, в результате которого случился грандиозный подъем нежити и разгул некромантов. Правда, случился этот катаклизм почти за 150 лет до появления сестер Лорен в том мире. «Слышала, но не знала всей истории», — кивнула Асуна, делая пометку в голове. Затем она продолжила: «Итак, мы с Рикой оказались в Исмагаре. Знаешь, у нас даже особых проблем с легализацией не возникло. Рика просто показала пару своих игрушек, и за нас сделали все, что было нужно. Кстати, об игрушках», — чернокнижник почесал затылок, — «у меня совсем вылетело из головы». Он выставил руки перед собой, и перед ним возник длинный футляр, обитый темно-синим сукном. При взгляде на этот ящик чародейка ощутила прилив любопытства пополам с волнением. Что бы в нем ни было, оно явно обладало большой силой, которая, казалось, имела к Асуне нечто близкое. Рука чернокнижника осторожно откинула крышку футляра, и взгляду девушки открылся завораживающий своей красотой тонкий клинок в темно-зеленых ножнах. Ее гарда защищала ладонь при помощи дужки, а остальные ее элементы, казалось, были выполнены из согнутого четырехгранного прута, образуя нечто, напоминающее каркас чаши. «Прикоснись к ней, не бойся», и чародейка прикоснулась. Ее тонкие, но сильные руки обхватили ножны и достали оружие из места, где оно хранилось. Клинок вибрировал, гудел и дрожал, словно умоляя взяться за рукоять. Асуна коснулась рукояти, ощутив, что она обтянута чем-то шершавым, словно у этого материала были мельчайшие зубцы, не позволяющие руке проскользить по ней. Пальцы обхватили ее, и по пальцам словно пробежал электрический разряд. Рука сжалась вокруг рукояти, и чародейка оказалась не в силах ее разжать. «Нашла, достойно», — прозвучал в голове чародейки тихий девичий голосок. Перед глазами полетели картины прошлого в очень, очень ускоренной перемотке. Годы пролетели за считанное мгновение, цвета сменялись со скоростью света, и после всего Асуна ощутила, как на краю сознания возникло нечто, с чем она никогда до этого не встречалась. «Что?» — спросила Асуна, смотря на чернокнижника. «Ты когда-нибудь слышала про живое оружие?» Глаза чародейки расширились, взгляд ее опустился на рапиру. «Так вот, это оно. Конкретно этот клинок прозвали, кажется, змеиное пламя. Так вот ты какое!» — подумала девушка, на что неожиданно для самой себя получила такой же мысленный ответ где-то на задворках сознания. «Да, я такая, и теперь мы друг от друга никуда не денемся. Ты...» — разговариваю мысленно. «Да, давай знакомиться, клинок змеиное пламя, но обычно меня зовут Алексия, и я теперь твое живое оружие». Кажется, начался процесс с притирки, заинтересованно проговорил совершенно новый и до того незнакомый девушке девичий голос. Она явно была где-то в комнате, поблизости. «Ну да, у него тоже есть свое живое оружие», — не успела чародейка подумать об этом, как получила ответ. Асуна встряхнула головой, все еще не совсем понимая, что к чему. Рука, сжимавшая рукоять клинка, наконец-то разжалась. Девушка вытащила змеиное пламя из ножен и поднялась с диванчика. Взвесила рапиру в руке, направила его от себя. «Само совершенство», — вынесла вердикт чародейка, не скрывающая своего восхищения. Алексия была идеальна. Ее баланс, вес, форма — все это вызывало в Асуне легкий трепет, но не это вызывало в ней ностальгические чувства. Девушка на мгновение испытала тепло, каковое испытывала всякий раз, когда бралась за рукоять ее старого клинка, сияющего света, или за рукоять каждой из рапир, бывших предшественницами финального варианта, выкованного лис. «Я знаю», — в голосе живого оружия слышалось удовольствие. Ей явно очень льстило восхищение. Том Марвелла Риддл, а точнее, его крестраж, думал, что Рональд Уизли далеко не безнадежен. Рон написал ему о вызове на чай от Дамблдора, и что ему нужна помощь друга. Именно поэтому сей Рональд ложился спать, только чтобы на некоторое время крестраж мог завладеть его телом. Для этого Рональду пришлось отдать немалую толику своей крови, даже очень немаленькую, из-за чего тот просто уснул. Мальчишка был бледен и даже слаб, но это не было проблемой для лорда судеб. Проблема, которую можно решить одним зельем, не является проблемой. И вот, он вновь ощутил себя в мире живых, влажный воздух тайной комнаты вновь наполнял его легкие, а яркий свет на мгновение ослепил его. Темный лорд вновь ощутил себя живым, и первым его желанием был легкий голод, но это может и подождать. Взяв в руки палочку Рональда, лорд судеб невербально сотворил очищающие чары, благодаря которым и до этого опрятная мантия стала еще более яркой и чистой. Внешний вид еще немного преобразился, приблизившись к недостижимому идеалу. Теперь он был готов ко встрече с Альбусом Дамблдором. «А, Рональд, здравствуй, мой мальчик. Присаживайся», — Том сел в кресло. «Шоколадное печенье? Не откажусь, сэр». Том знал, что директор никогда не стал бы нарушать древний закон гостеприимства, и предлагаемое угощение ничем не сдобрено. Брошенное на всякий случай бесполочковое заклинание проверки подтвердило мысли лорда судеб, и он первым делом откусил от изумительного шоколадного печенья кусочек. «Я хотел узнать у тебя, мой мальчик, как твои дела? Не беспокоит ли что в последнее время?» «Нет, сэр. А как твои отношения с софакультетниками?» «Меня все устраивает», — Том продолжал отвечать односложно, не давая старику и повода попытаться развить наступление на него и заставить допустить ошибку. «Нужно знать точно, зачем Дамблдор вызвал Рона. Хм. «Ты точно не хочешь мне ничего сказать?» Директор попытался поймать его взгляд. Том, впрочем, подобного допускать не собирался. «Нет, сэр», — ответил лорд судеб, пристально разглядывая артефакт своего предка, стоящий на полке за спиной Дамблдора и прикидывая, как бы забрать артефакт, принадлежащий ему по праву. Дамблдор вздохнул, и после этого вздоха он перестал выглядеть как добрый дедушка. Теперь он словно снял с себя маску и был готов применить силу. «Мой мальчик, в замке происходит что-то, в чем я пытаюсь разобраться, и я очень надеюсь, что ты мне в этом поможешь, но, я ничего не знаю, сэр. Знаешь, мой мальчик, позволь мне просветить тебя насчет той сумки, которую ты получил по почте». Сердце Рональда Ридгла ушло в пятки. Сумка, конечно, была надежно припрятана в тайной комнате, но сам факт, что директор знает о ней, пугал. «Ты знаешь, что именно получил?» «Знаю, и вам не о чем беспокоиться, сэр. Я буду очень осторожен». «И откуда ты об этом знаешь, мой мальчик? Неужели тебе кто-то подсказал?» «Нет, сэр, я просто прочитал об этом в одной книге. Кажется, она называлась «Ритуалы для дома». Такая книга действительно была, и содержала она почти безобидные практики и символы. Вот только полностью она называлась «Ритуалы для дома и личного благополучия». И захотел повторить то, что было там написано. Хм, казалось, старый директор поверил. И именно поэтому лицо разгладилось, он снова вернулся в свое амплуа доброго дедушки. «Я не скажу, что одобряю подобное рвение, не в твоем возрасте. Я буду очень осторожен, сэр. Тогда, мой мальчик, ты можешь идти». На негнущихся ногах Том поднялся и выбежал из кабинета. Примечание к части. Здесь был пингвин. Спонсоры бета-теста, огуречный рассол и тишина. Прода подъехала. Глава получилась очень тяжелой для Каджета, и это не могло не сказаться на качестве текста. Уж извините, пора давать ход твистам, ибо все настоялось. Учитывая полную творческую свободу Каджета и отсутствие творческого контроля со стороны дрожайшего соавтора, Каджета понесло, и гайку интриги теперь крутит ключом с метровым рычагом. Какие цели преследует Эльфхеймское братство и его лидеры, причем тут убийцы до чернокнижников, и что будет, когда Рикон объявится в Хогвартсе? Читайте в следующих выпусках. С Продой будут большие траблы. У меня не получается выдавать главу раз в неделю, ибо на меня очень много чего навалилось. Каджета остается лишь понять, простить и пожелать удачи. Повышаю рейтинг ДНЦ-17, ибо тут появляется расчлененка и далее по списку. Кровь, кишки и хвосты разлетаются вокруг. Спонсоры Проды. Пончики и Инфернал Фудск. Пылесос ест котов. УБ 28.03.2023. Каджет в творческом кризисе, запое и депрессии. Прода откладывается, по крайней мере, пока та кипа геморроя, с которой Каджет столкнулся, не уляжется и не перестанет действовать на нервы. Глава 39. Последнее приготовление, или взгляд по ту сторону. Примечание к части. Приятного чтения. Ошибки ляпы в ПБ, даже несмотря на болезнь Фигбука. Альбус Дамблдор, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, был обеспокоен. После ухода младшего сына Артура Уизли, чародей подтвердил свои опасения, Рональд попал под действие неизвестного темного артефакта, в результате которого проявились признаки одержимости. Недавно, глава общины домовых эльфов Хогвартса доложил о подозрительных действиях со стороны шестого ребенка семьи Уизли, и сегодняшний разговор, и попытка аккуратной легилименции это подтвердила. Директор, с тяжелыми мыслями, невербально призвал к себе крайне старый, ветхий и потрепанный журнал в твердом черном переплете. Одного лишь взгляда на журнал хватило, чтобы приподнять завесу забвения, висевшую над собранием книг и артефактов, попавших в его руки почти полвека назад. Журнал лабораторных исследований оккультного крыла Анинерби попал к нему вместе с целым множеством книг, артефактов и ценностей, перешедших к нему после победы над Гриндевальдом. В журнале содержались записи об экспериментах над маглами и волшебниками, заключенными концлагерей, и пусть одно лишь описание этих экспериментов было отвратительно и ужасно, но полученные таким образом знания не должны были пропасть, они должны были принести пользу в борьбе со злом, с порождениями настоящей темной магии, и послужить на благое дело. Директор неторопливо распахнул обложку и сразу же оказался на странице, где зелеными чернилами была выписана цитата из одного из старинных трудов по темной магии на немецком языке. «Да будет известно ступившим на темную тропу, что темная сущность способна даровать могущество и силу, но потребует огромной платы взамен». Альбус перелистнул несколько записей, Добравшись до нужной ему главы, наблюдение одержимого, испытуемый, Магдл, польский военнопленный, был подвергнут воздействию артефакта с заключенным в нем осколком души. Объект был подброшен испытуемому. Дальнейшее наблюдение ведется с использованием следящих заклинаний. Охране лагеря поручено ослабить бдительность и побои относительно испытуемого. С момента начала эксперимента были замечены значительные перемены характера испытуемого. Отдельно отмечено маниакальное желание скрыть и защитить хранилище сущности от посторонних глаз и ушей. Наблюдаются также ухудшение физического состояния, провалы в памяти. Директор тяжело вздохнул. Его худшие опасения лишь подтвердились. Был обнаружен временный перехват контроля над телом испытуемого, после чего было решено удалить испытуемого от объекта. Испытуемого перевели под наблюдение научного персонала. Был проведен обряд малого экзорцизма. Во время временного перехвата контроля над телом, штатным легиэлементом было отмечено серьезное усиление экклюментивных способностей испытуемого, вплоть до полной и абсолютной защиты разума. Требуются дополнительные данные. По мере отдаления от объекта испытуемый подвергал себя истязаниям и наносил себе увечья разной степени тяжести. Штатный легиэлемент отметил плавное снижение уровня защиты сознания вплоть до уровня до начала эксперимента. Проявилась ярко выраженная зависимость от объекта. Спустя двое суток с момента начала эксперимента испытуемый начал приходить в норму. Тем не менее, признаки одержимости сохранялись на протяжении всего эксперимента. Отмечена попытка испытуемого выкрасть объект из спецхранилища. Сохраняется сильная связь между испытуемым и осколком души. Голубые глаза великого светлого чародея скользнули парой строк ниже. Связь испытуемого с объектом сохранялась до полного уничтожения последнего, независимо от продолжительности эксперимента и удаленности испытуемого от объекта исследований, на этом запись обрывалась. Дальше шли лишь страницы, измазанные бурыми пятнами крови. Директор с громким хлопком захлопнул черную обложку журнала и невидящим взглядом уставился в окно. Ночь стремительно вступала в свои права, и яркий свет растущей луны скользнул в окна его кабинета. Тем не менее, перед отходом ко сну, Альбусу требовалось как можно скорее придумать, как быстро, аккуратно и безболезненно изъять темный артефакт у Рональда. Над этим великий светлый чародей размышлял недолго. Учитывая репутацию мальчика на факультете храбрых и скорых на действия, все, что требовалось, это помочь мальчику провести несколько дней в больничном крыле. Александр Гаррит Грин, преподаватель защиты от темных искусств в школе чародейства и волшебства Хогвартс, он же Александр Самайн, некогда бывший преподаватель физической и боевой подготовки в крепости Черного Мрамора, цитадели тьмы, был во вполне неплохом расположении духа. Стоял вечер 7 числа 11 месяца по календарю этого мира. Занятия с учениками Хогвартса уже закончились, а занятия с его настоящими подопечными в эти два дня были отменены. Старший чернокнижник находился в покоях Годрика Гриффиндора и безбожно нежился на недавно доставленном сюда диване в компании любимого напитка и карманной игровой приставки, которая должна была появиться в этом мире только два десятилетия спустя. Окно было раскрыто, и свежий уличный воздух прекрасно дополнял уютную обстановку, настраивая на безделье. На небольшом экране бегали человечки, состоящие из квадратов, и пальцы Александра с огромной скоростью и хирургической точностью реагировали на приближающиеся к его персонажу снаряды, несущие потерю одной жизни в игре. Вдруг его отвлекли. Черный филин с максимально важным видом влетел в окно, чем едва не спровоцировал прячущуюся в тени Делитру. Но этого почтальона он знал, это была сова Сириуса Блэка. Любая иная сова не могла бы доставить ему почту прямо в личные покои, и прилетела бы только утром, во время завтрака. На столик рядом плюхнулся пухлый конверт с восковой печатью, едва не опрокинув граненый стакан. Грин отложил приставку и, не ощутив от послания ничего опасного или инородного, вскрыл письмо. По мере прочтения Александр хмурился все сильнее, и, как только его взгляд скользнул по последней строчке, он отложил письмо. Конга. Перед ним появился домовой дух. «Найди мне Каустблэка и позови его сюда». «Что будешь с филактерией в башке делать?» – спросил Грин, когда его младший товарищ соизволил появиться. Выглядел он так, словно его оторвали от важных дел ради какой-то мелочи, не слишком довольным. «Перенесу ее в какой-нибудь артефакт из тех, что в котомке лежат, и все дела», – пожал Кирита плечами. Александра слегка удивила такая уверенность в своих силах, провернуть такое было отнюдь непростой задачей. То, что собирался сделать Каустблэк, было фокусом из разряда продвинутой некромантии, открепление филактерии от объекта с последующим переносом ее на новый носитель. Метод действительно имел бы шансы на успех, если бы не прочность связи крестража с объектом. Такой фокус получился бы, будь ты какой-нибудь побрякушкой с филактерией. Не боишься в колыбель отправиться? Припомни такой фрагмент из лекции Весраля. Филактерия, она же хранилище души, кроме всего прочего, требует серьезной подпитки энергии для нормального функционирования, менторским тоном выдал младший чернокнижник. И ты перекрыл филактерии кислород, задумался старший чернокнижник, понимая, что с живыми хранителями частей душ он не сталкивался никогда. В любом случае, проводить ритуал в одиночку я тебе не позволю. Мало ли, что может пойти не так, вопрос с филактерией решили не откладывать и... Тем же вечером, два чернокнижника отправились в выручай комнату творить чернейшую магию. Во время приготовления к ним даже присоединился призрак женщины в сине-голубом платье с юбкой в пол, отличительной чертой которой было прекрасное украшение – диадема. Она с немалым интересом наблюдала за тем, что делали два мага. На полу перед младшим чернокнижником расположилась небольшая, не больше кофейного столика, фигура, правильный двенадцатиугольник, символ ритуала передачи, переноса из одного места в другое. Далее он был разделен пополам, по одной половине на каждый из двух объектов, передающего и получающего. На половине, противоположной младшему чернокнижнику, было возложено кольцо, в которое и будет перенесена филактерия. Весьма искусно выполненное в виде двух змей, кусающих себя за хвосты, оно было создано из металла, подвергнутого воздействию энергии межгранья, отчего чары, некогда наложенные на него, резко изменили свою функциональность. На второй половине присел на корточки сам Коуст Блэк. Затем, устроившись поудобнее, чернокнижник подал энергию во внешний контур ритуала, отчего шестиугольник отозвался мягким серым мерцанием. Мерцание, больше похожее на стробоскоп, быстро стабилизировалось, став лишь очень тусклым серым свечением, которое вряд ли было бы возможно разглядеть при дневном свете. Следующий этап – активация переноса. Символическое действие – стирание грани между двумя половинами ритуальной фигуры, отодвигающие границу в сторону объекта-получателя. Сначала оказался стерт центр линии, и, когда приличная часть границы исчезла, тусклое свечение фигуры резко сменилось ярчайшей вспышкой. Ритуал начался. Тем не менее, он закончился довольно быстро. Свет спустя пару секунд окончательно потух, а от кольца дыхнуло энергией. Коуст Блэк поднялся на ноги и встряхнул головой. «Бррррррр, чтобы я еще раз», — чертыхнулся он под нос. «Как все прошло», — полюбопытствовал Александр. «Быстрее, чем я думал. Ощущение, будто я из межгранья вывалился», — старший чернокнижник заметил, что Кирита не очень твердо стоит на ногах. «Пошли, по стакану Мзаркса бахнем, быстрее в себя придешь. Заодно отдадим нужные распоряжения домовикам. Повтори мой приказ». Домовой дух, главный над всеми духами Хогвартса, стоял перед ними. Передать директору Дамблдору, что Рональд Уизли взял в свою собственность одного из нас. Передать директору Дамблдору, что Рональд Уизли ведет себя подозрительно. Описать его отлучки. Не выдавать того, кто отдал приказ властью мастера Салазара над замком. Верно. Выполнять. Глава общины бесшумно исчез. Проблему Рональда Уизли и одной филактерии мы успешно переложили на другие плечи, другие две присвоили себе. Надо будет отписаться Блэку. В граненых стаканах плескался светящийся напиток. Так отчего я там тебя оторвал, что ты такой недовольный? Рональд Уизли, студент второго курса Хогвартса, учащийся факультета Гриффиндор, терпеть не мог своих софакультетников. Храбрые и благородные львы на поверку оказались куда как хитрее и коварнее хитрых и коварных слизеринцев. Особенно их изворотливость и изобретательность касалась всяческих подлых и очень обидных поступков и нападений. Не проходило и дня, чтобы Уизли не избегал проклятия от какого-нибудь гриффиндорского грязнокровки. С некоторой периодичностью его обидчики и сами отправлялись в больничное крыло, спасибо тому за науку, но иногда на орехи получал и сам рыжий гриффиндорец. Так случилось и сегодня. Выходя из своей личной тайной комнаты 13, Рон не знает, куда он ходит на самом деле. После сытного обеда, поданного отныне принадлежащим ему домовиком, Уизли слишком расслабился, из-за чего уже в следующем коридоре получил крайне мерзопакостную связку заклинаний, и теперь он вынужден был лежать в больничном крыле, под присмотром мадам Помфри, совсем один, на койке, которая уже вполне могла стать именной койкой Рональда Уизли, за ширмами, через которые он не видел ничего и никого. Колдомедикха дворца колдовала над ним, пытаясь распутать пересекшиеся заклятия, очень и очень плохо сочетающиеся между собой. Рональд лежал и ныл, не в силах уснуть. От одного из заклинаний зубы сильно выросли вовнутрь, превратившись в подобие бивней. Было очень, очень больно, и даже обезболивающее зелье не смогло убрать всей боли и дискомфорта. И даже тому написать он не мог. Дневник ни в коем случае нельзя было доставать в Хогвартсе, за пределами комнаты. Рональду было очень одиноко. Александр смотрел на совместную работу Каустблэка и Лорен и не мог сдержать вопросительного взгляда. При взгляде на сравнительно слаженные, точные и быстрые движения, у него возникало чувство, что они уже вырабатывали такой прием или, скорее, рефлекс, раньше. И все, что им теперь требовалось, это вспомнить, воспроизвести свои же былые навыки и перенести их на заклинательную борьбу. Конечно и безусловно, сейчас им сильно не хватало практики, особенно в плане совместного колдовства, но опытный взгляд преподавателя не мог не уловить, что его подопечные учатся и не стоят на месте. Грин ухмыльнулся, чувствуя заинтересованность и легкую внутреннюю тоску. Боевые, слаженные, пары среди чернокнижников были величайшей редкостью, и не просто так крайне ценились Эмисом. Судя по рассказам и слухам, связанные таким союзом пары обретали некое чувство, способность или благословение, благодаря которым чернокнижники и чернокнижницы становились сильнее, эффективнее. Александру лично доводилось видеть такие вот слаженные двойки, и даже дрессировать их, в стародавние времена, и ему было слегка тоскливо, что довести конкретно эту, особенную пару, до ума, будет поручено не ему, а придурку Минера, сменившему его на посту преподавателя боевой подготовки, но лишь слегка. Старший чернокнижник вытряхнул эту мысль куда-то на задворке разума и сосредоточился на том, что сейчас происходило на дополнительных занятиях, а посмотреть было на что. Младшая из сестер, Рика, не была боевиком и оперативником, однозначно, без своих артефактов, даже со всей немеренной магической мощью, в плане способности она не так уж далеко ушла от той же Сугухи. Рукопашный бой взгляд Александра зацепился за уничтоженный голыми руками манекен удовлетворительно. Разбить кому-нибудь нос, без применения магии, младшая Лорен могла, умела и практиковала. Видимо, от старшей сестры нахваталась. Впрочем, вот уж кого-кого, а Рику Лорен Александр был намерен затолкать ранги Иринсу в ученики, чтобы уже буквально через пару оборотов часов Эмиса в крепости появилась очаровательная и, что немаловажно, талантливая чернокнижница-артефактор. Хотя, зная горячую и деятельную натуру преподавательницы-артефакторики, чернокнижнику даже не придется ничего делать, девчонку оторвут с руками, и из мастерских Рика носа высовывать не будет. Следующий субъект – младшая сестра Каустблэка, Сугуха. Старшему чернокнижнику доводилось работать с неофитами, которые были лучше, и которые были хуже нее, так что ничего выдающегося Грин не заметил. Сейчас она пыталась контролировать и держать в воздухе несколько сотен кристалликов соли при помощи ветра, но получалось у нее не очень хорошо. Все же, это упражнение было отнюдь не самым простым, но контроль и усидчивость оно развивало хорошо. Постепенно она становилась все лучше и лучше, а первооснова воздуха, пусть и не раскрытая в полной мере, это какое-никакое подспорье для дальнейшего развития. Вердикт, с ней можно и нужно работать, и только тогда выйдет толк. Толк выйдет, а дурь останется. Старшая из сестер Лорен оправдывала свое звание головной боли всего Доминиона сполна. Демон ее подери, да перед Александром стояла идеальная заготовка под чернокнижницу. Тут тебе и живая рапира, с которой Диана обращалась весьма и весьма умело, даром что опыта взаимодействия с оружием нет. И кладезь умений, навыков и талантов иного плана, начиная первоосновами, заканчивая магией крови, целительскими навыками и менталистикой. Сейчас она продемонстрировала уже виденный Александром прием. Чародейку объяло пламя, жар от которого ощущался даже на значительном расстоянии. Скормить Диане какую-нибудь высшую или архитварь, вроде графа лжи или архангела смерти на посвящении, засадить в кабинет к Весрелю на круг другой, и в связке с Каустблэком получится нечто, близкое к первым поколениям чернокнижников черного мрамора. Взгляд янтарных глаз в очередной раз зацепился за Каустблэка. Очередное занятие как раз подходило к концу, и взгляд, которым в тот момент обменялся младший чернокнижник со своей пассией, заставил Александра задуматься о небольшом перерыве и последующей смене обстановки для его подопечных. Уже сейчас они показывали вполне неплохие результаты, и было бы неплохо разнообразить физические и магические упражнения еще и процессом получения новых знаний. Игрин уже знал, что будет первой темой теоретического курса молодого чернокнижника. С того самого дня, как они с Кирито нашли друг друга, чародейка и чернокнижник проводили почти все свое время вместе. В гостиной факультета они всегда сидели рядом, это же относилось и к занятиям. В это же время входил и ночной сон. Они ни капли не стеснялись пользоваться выручай комнатой, чтобы спать вместе. Исчезая вместе с Кирито перед самым отбоем утром, когда было время подъема, она прямым маршрутом возвращалась в комнату к сестре и подругам, чтобы как ни в чем не бывало выйти к софакультетникам уже полностью готовая встречать новый день и в прекрасном расположении духа. В этот раз все было немного по-другому. Асуна хотела рассказать обо всем случившемся своей названной матери. Набралось очень много вещей, на которые чародейка хотела посмотреть под другим углом. Слишком уж много неопределенностей, путаницы сомнений встало над ней, и совершить ошибку и проиграть в этой игре означало обречь себя на судьбу, потенциально даже худшую, чем смерть. Как бы чародейка не доверяла Кирито и Арго, но въевшаяся паранойя не позволяла ей слепо довериться им, как тем, кто принадлежит к одной из сторон. Ей требовался совет, совет от первого человека, который встретился ей на долгом пути, и первого человека, подарившего девушке немного тепла, от той, кто всегда незримо была с ней, и чьи уроки неоднократно спасали Диане жизнь. Асуна скользнула в один из заброшенных классов на втором этаже, облюбованный школьниками как место для отработки заклинаний. Никто не удивится, если поймет, что конкретно эта дверь была заперта, мало ли, кто здесь занимается. Пиромантка достала из кольца аккуратное зеркало, размером не больше ладони, и произнесла: «Кассиопея Блэк». Поверхность зеркала колыхнулась, словно водная гладь, разбитая брошенным в нее камнем, и вместо собственного отражения пиромантки на нем возник портрет. Кассиопея Блэк, она же Жанна Ильхарт Лорен, заметно изменила свой образ с портрета. Ее волосы заметно посветлели и были завязаны в пучок на затылке, а накидка сменилась строгой зеленой мантией. «Мама, очень много чего случилось, и я не знаю, за что взяться», — взяла быка за рога Диана. «Вот что я тебе скажу, дочурка. Эмис, человек», — она сделала акцент на этом слове, — «себе на уме, но назвать его плохим, при всем моем желании, я не могу. Он в первую очередь прагматик и фанатик, радеющий за общую целостность Доминиона. Эмис будет требовать от тебя многого, но он в той же степени еще и щедр. Не теряй бдительности и не стесняйся задавать вопросы, и твое сотрудничество с картографом будет крайне плодотворным». Жанна выслушала каждое слово, сомнение чародейки.